Глава 5. Пока призрак герцога Буркингемского следил за фон Байроном, я закончила передачу дел в макаронофабрике. Теперь надо было подумать, что делать с той компанией, которая принадлежала нам с Виршей. Вирша в последнее время сильно изменился. Нет, он по-прежнему был идиотом с чувством собственной важности, любил выпендриваться, надевал флют к месту и не к месту и учил меня жить. Но при этом он стал более требовательным к своим дворникам. Он понял, что если его подчиненные не выполняют работу, за которую он им платит, или выполняют ее спустя рукава, значит, они его не уважают. И теперь дворники у него ходили строем и убирали улицы так хорошо, что у жителей не поднималась рука бросить бумажку на землю. Одно дело выбросить мусор, когда кругом грязно, и совсем другое, когда вокруг царит идеальная чистота. Вирша даже начал подстригать газоны. Ну как газоны, скорее обочины. Раньше там были заросли бурьяна, которые стояли стеной вдоль дорог, закрывая палисадники. Но Вирша заставил своих ребят вырубить весь сухостой, вскопать и засеять луговой травой. И теперь у нас по всему городу начала расти красивая зеленая травка, а не лопухи, крапива и полынь. Однако я все равно боялась отдавать ему контроль над всей компанией. Не доверяла. Слишком хорошо помнила, как этот прохвост обворовал меня и как пытался обмануть. Пришлось отдать управление моей половиной Делише. В душе ей тоже не очень доверяла. Но как специалист она у меня нареканий не вызывала. Подругами мы с ней, конечно, не стали, но в остальном я была довольна нашим сотрудничеством. Я осознавала риск, что сестра может сговориться с братом, но меня обнадеживало то, что, едва начав работать на меня, Делиша съехала из родительского дома. Оказалось, ей там жилось совсем не сладко. Почти как мне в моем мире. Здесь передать дела оказалось гораздо проще. Делиша была в курсе всех дел, и надо было только оформить такую передачу документами. Через 2 недели после начала шевеления я была свободна, как ветер. Пиццерией занимался Луиш, макаронной фабрикой Сайша, а компанией по уборке улиц — Делиша. Можно было переходить к основной части плана. Вот только призрак пока так и не нарыл ничего такого. Мелких нарушений закона со стороны фон Байрона, конечно, было много, однако все они даже вместе не годились для того, чтобы шантажировать негодяя. Пришлось ждать. А пока, чтобы не заскучать, я решила заняться делом, пошить себе пару нормальных платьев из флюта. Ходить в длинных суконных юбках и блузках с застегнутым под горло воротником на жаре я устала. Саша посоветовала мне подругу, которая отлично шила. Девица тоже была из городской бедноты и работала в швейной мастерской, которая обшивала местных богачей, и ей уже приходилось работать с флютом. В сами мастерские я даже не пошла. Во-первых, там слишком дорого, а меня жаба давит платить за платье столько же, сколько платят аристократы. А во-вторых, я была уверена, что там не откажут в пошиве такого платья, которое я хочу. Слишком уж непривычно было для местных использовать для платья всего один слой ткани. А бороться со стереотипами хозяек ателье я не собиралась. Решила, что нервы целее будут. Сайшину подругу звали Ирша. Встретились мы вечером в парке, когда Ирша шла домой после работы в мастерской. Она оказалась весьма симпатичной, хотя немного пухленькой и сутулой девицей. «Ирша!» Я улыбнулась. Девушка мне понравилась. По крайней мере, ее вид не вызывал никаких подозрений. «Я хочу шить себе пару платьев из флюта». «Пару платьев?» Ахнула Ирша и посмотрела на меня с удивлением. «Ага». Я мысленно фыркнула, Она, наверное, решила, что у меня денег куры не клюют, раз я решила шить сразу два платья из флюта. «Мэр Сью, тогда вам лучше обратиться к моей хозяйке, а не ко мне. У нас в мастерской шьют отличные платья из флюта. Прямо сейчас мы работаем над нарядом для госпожи фон Байрон. Скоро уже закончим». Она улыбнулась. «И мне кажется, следующий заказ на флют мы еще не получили». «Нет», — покачала я головой. «Мне не нужны эти квадратно-гнездовые платья. Я хочу другое». «Квадратно-гнездовые?» — рассмеялась Ирша. «Как здорово вы их назвали! Завтра расскажу девочкам, посмеемся! А какое вы хотите? Говорят, в столице стали шить юбки еще шире и закладывать сзади большие складки, чтобы подчеркнуть попу. Кажется, это называют турнюром». «Нет уж, ни в коем случае!» — замахала я руками. «Никаких турнюров. Мне нужны платья совсем другого фасона, такого, который носят в моем мире». «О!» — воскликнула Ирша. «Как интересно! А я слышала, будто вы говорили, что в вашем мире нет флюта. Значит, врали?» «Нет, не врали. Флюта у нас нет, но есть другие, очень похожие тонкие ткани, из которых шьют красивые платья. Без сотни нижних юбок, без корсетов, без глубокого декольте, через которое вываливается грудь». Ирша прыснула от смеха. «Так как, возьмешься?» «Возьмусь», — кивнула она. «Мне очень хочется увидеть, какие платья носят женщины в вашем мире. У меня послезавтра выходной. Я приду к вам в мэрию рано утром. Хорошо?» «Хорошо», — согласилась я. «А я к этому времени нарисую тебе фасоны и приготовлю ткани». На этом мы и расстались. Ирша пошла домой, а я к Луишу. Мне нужно было узнать, где можно достать пару метров флюта. Да, я помнила, что говорил Луиш, но ведь пару метров — это не рулон. «Нигде!» — покачал головой Луиш, когда я вбежала в пиццерию и огорошила своей проблемой. «Сью, я же тебе говорил, что флют не просто дорогая ткань, но еще и очень дефицитная. Ее не купишь ни за какие деньги просто потому, что ее нет. Ее изготавливают под заказ. И очередь расписана на несколько лет вперед». «Ну мне же надо совсем немного!» — взвыла я от огорчения. «Всего несколько метров!» Луиш тяжело вздохнул и посмотрел на меня так, как будто бы я просила у него звездочку с неба. «Сью! И в кого ты такая упертая?» «Сама в себя», — буркнула расстроенная. Плюхнула за столик и принялась смотреть в потолок, как будто бы надеялась увидеть там что-то полезное. Луиш исчез за стойкой и, судя по взрывам смеха на кухне, стал рассказывать обо мне своим девицам, потешаясь над дурочкой Сью, которая хочет платье из флюта. «Ну разве же я много хочу?» «Но всего лишь одно платьишко, легкое, летнее, чтобы не носить больше тяжелые суконные юбки и плотные хлопковые блузки». Я подперла щеку локтем и, закрыв глаза, представила, как я иду по городу в легком летящем платье из ярко-синего флюта. Ветерок приятно обдувает ноги под легким и тонким подолом, а все на меня смотрят и восхищаются. Не мной, нет, а тем, что так, оказывается, можно было. Можно было шить целое платье из куска ткани, который уходит на одну нижнюю юбку. И вместо ужасно пышного платья, которое не лезет ни в одну дверь, можно шить легкие и красивые. И флют перестанет быть такой уж редкостью. Ну, если из одного старого платья можно шить десяток новых, то в конце-то концов флют перестанет быть дефицитом. «Хм!» — кашлянул рядом со мной какой-то господин. Ну, сразу было видно, что это не простак какой-нибудь, а очень знатный и богатый господин. А на нем, к тому же, был флют изумрудного цвета с белыми вставками. «Простите, вы, наверное, мэр Сью?» «Да, это я», — кивнула я и выпрямилась. В присутствии этого человека, сидеть сгорбившись, как-то не получалось. Он как будто бы одним своим появлением менял обстановку вокруг с обычной на официальную. «Очень рад с вами познакомиться». Слегка склонил он голову, а мне вдруг захотелось сделать реверанс, хотя я очень плохо представляла, как можно присесть, скрестив ноги и выпрямив спину, и не свалиться. «Весьма вас наслышан, и признаюсь, именно вас я искал в этом очаровательном месте». «Меня?» От удивления я открыла рот. Что могло понадобиться этому франту от меня? Первым делом я, конечно же, подумала о нехорошем и напряглась. «Вы королевский ревизор?» «Нет!» Рассмеялся, не показывая зубы, мужчина. «Ну что вы? Меня зовут Нирон». «Вы дракон!» Тут же догадалась я и выдохнула. «Уф! Я уж думала, королевский ревизор явился из-за моста, который построили драконы». Облегчение было таким сильным, что я рассмеялась. Не так прилично, конечно, как Нирон, но я старалась. А он улыбнулся снисходительно и заявил. «Я не ревизор. Но вы правы, я приехал от Его Величества и именно из-за моста». Смеяться сразу расхотелось, и улыбка как-то сама собой сползла с лица и, по ощущениям, провалилась вниз, к пальцам ног. «Что вам нужно?» — сухо спросила я. «Пока ничего», — улыбнулся он. «Напротив, я уполномочен передать вам благодарность от Его Величества за то, что вы сумели договориться с драконами. До вас это не удавалось никому». Я нахмурилась. Либо этот дракон Нира надо мной издевался, либо я вообще ничего не понимала. Как такое может быть, что дракон служит королю, который благодарит меня за то, что я договорилась с драконами? Он что, не знает, что этот Нирон дракон? Но это же ясно по имени. И догадаться, что Нирон дракон, проще пареной репы. Или король не договаривался с Нироном. Но тогда бы этот чертов дракон не приехал ко мне от короля. Или Нирон не договаривался с королем. Но тогда как он ему служит? Дракон фыркнул и расхохотался. Совсем неприлично расхохотался. Громко, не сдержанно. Даже посетители стали оглядываться и смотреть на нас недоуменно. «Мэр Сью, прошу прощения!» Вытирая слезы кружевным платочком, заявил мне чертов дракон, когда отсмеялся. «Один наш общий знакомый сказал, что, думая, вы очень ярко передаете образы, но я не думал, что настолько. Признаться, я поражен. Очень давно я не встречал людей с таким ярким мышлением. Скажите, в вашем роду не было драконов?» «Нет», — буркнула я. Почему-то меня страшно обидел его сомнительный комплимент. «В нашем мире нет драконов. И эльфов нет. И гномов». «Эльфов? Гномов?» Удивленно приподнял брови Нирон. «Очень интересный у вас мир». «Не жалуемся», — отрезала я. «Вести беседы с этим наглым драконом не хотелось. И вообще, передал привет от короля и иди». «Его Величество», — расцвел в довольной улыбке дракон, снова без церемона прочитав образы. «Просил передать, что если вы сумеете договориться с драконами об их участии в строительстве важных для государства объектов, то помимо устной благодарности вас ждет и королевское помилование». Я хмуро взглянула на Нирона. Опять он мне голову морочит. Что за помилование? Меня вроде бы пока казнить не собираются. Мост построен, а значит, проверка королевского казначея должна закончиться благополучно. Это во-первых. А во-вторых, что за бред такой вообще? Почему бы этому дракону самому не договориться с драконами? «Позвольте, я присяду», — кивнул Нирон на свободный стул, стоявший за моим столиком, и заметил с легким укором. «Весьма неудобно вести беседы, когда вы сидите, а я стою». Он смотрел на меня, в его глазах прыгали чертики. А мне вдруг стало так стыдно, что я такая неотесанная деревенщина. Но ведь правда, все это время я сидела, а дракон стоял надо мной. И я вообще забыла, что садиться без приглашения невежливо. «Садитесь». Отвернулась я, чтобы скрыть легкий румянец от стыда. Я чувствовала, как заполыхали мои щеки и загорелись уши. «Благодарю», — кивнул Нирон и, отодвинув стул, элегантно присел за мой столик. Усмехнулся и выдал. «А вы забавная, Мерсью, и не стоит так переживать о своих манерах. Его светлость герцог Буркингемский тоже отличался полным неприятием норм этикета. Всегда говорил, что все эти расшаркивания — чушь собачья». Я удивленно взглянула на дракона. Он произнес эти слова по-русски. Сердце заныло от приступа ностальгии. «О, ваш язык очень занимательный. Женек учил меня ему много веков назад. Мы с ним часто вели разговоры на русском. Хотя, признаюсь, без практики я многое подзабыл. Но если вы исполните просьбу Его Величества, то мы с вами сможем видеться гораздо чаще. И я буду рад поболтать с вами на языке вашего мира». Я снова промолчала. «Ну, раз он такой мастер читать мысли, то зачем вообще мне что-то говорить? Пусть сам догадается, что эта головоломка с королем и драконами мне не под силу. Не хочу даже голову ломать». Нирон улыбнулся снисходительно. «Все дело в том, Мерсью», — ответил он, — «что у меня нет магии, и от дракона во мне осталось только одно — большая продолжительность жизни. Разве вы не заметили, что я выгляжу намного старше Даррена и Аарона, с которыми вы имели честь познакомиться?» Я кивнула. «Ну да, на вид Нирону было далеко за 50. Но, честно говоря, он не выглядел старым. Бывают мужчины, которым возраст к лицу. Вот и этот дракон был таким. За все время нашего разговора у меня даже мысли не мелькнуло, что он какой-то там пенсионер, которому пора внуков нянчить, а не вести государственные дела. И тут до меня дошло. Я наморщила лоб и спросила: «Получается, вы как Фаран?» «Именно», — склонил голову Нирон. «Только я лишился магии намного раньше. Так давно, что об этом не помнит никто, кроме драконов». «Вы тоже влюбились в женщину?» — ахнула я. Дракон кивнул, внимательно глядя на меня. Мысли закрутились в голове со скоростью света. Ведь если это правда, а это правда, ведь тогда вся абракадабра с королем и драконами, которую нес Нирон с самого начала, становилась логической и понятной. «Значит, Горец не единственный полудракон!» — выпалила я. «Верно!» — улыбнулся Нирон. «Мой сын тоже родился наполовину человеком, и не только он». «У вас их много?» Снова ахнула я и догадалась. Этот мерзкий дракон убил много женщин. Вот сволочь! «Нет, не у меня», — покачал он головой. «Вы же знаете, драконы однолюбы, Если они встретили женщину, ради которой готовы были лишиться магии, значит, они больше никогда не смогут полюбить ни одну другую. Он тяжело вздохнул. Я до сих пор скучаю по своей Алише. Хотя прошло так много лет, что даже я забыл, как она выглядит. Но вы говорите... Не сразу догадалась я. Значит, много драконов отказалось от магии? Много. Кивнул Нирон. На самом деле от первоначальной драконьей общины осталось не более трети. Тут ведь дело вот в чем. Он вздохнул. Вы же в курсе о том, как именно размножаются драконы? Я кивнула. Ага, легенду я помню отлично. Они используют женщин в качестве инкубаторов. Так и появилась в этом мире драконья армия. «Именно!» — снова прочитал мои образы Нирон и вздохнул. «Но есть один нюанс, понимаете? Пока дракон не встретил свою любовь, он может оплодотворять, простите за столь грубое слово, сколько угодно женщин. Но когда дракон находит свою единственную, все меняется». Для него более не существует никого, кроме нее. Вы знаете, как люди победили в той войне? Они вырастили своего дракона, который стал биться на их стороне, кивнула я. Нирон насмешливо фыркнул. Если бы! Он рассмеялся. Нет, все было гораздо банальнее. Ардон влюбился. Я мотнула головой. Мол, не вижу никаких противоречий. Нирон улыбнулся и пояснил. Ардон и есть прародитель всех драконов. Не может быть! Ахнула я. Может. Просто однажды он встретил ту, которая покорила его сердце. И когда она умерла при родах, он был так расстроен ее смертью, что проклял свою драконью природу. Проклятие автоматически упало на весь его род. А поскольку все драконы этого мира были потомками Ардона... Нирон развел руками. Мы все стали его заложниками. Но в легенде, которую мне рассказал Хараш, говорится, что люди сражались и победили. Но вы говорите, что никакой борьбы не было? Ну, почему? Он улыбнулся. «Борьба была, хотя и слабая. Люди переходили под наше покровительство целыми странами, ведь магия драконов могла им дать очень много. Ну, вы и сами видели!» Улыбнулся он. «Сколько времени потратил Даррен на то, чтобы построить мост? Мы обустраивали их города, строили дороги, мосты и дома. Этот период не зря называли рассветом Ардона. Но мне рассказывали, что вы нападали на людей и сжигали все магическим пламенем, вставила я свои 5 копеек. Люди часто преувеличивают. Сами подумайте, Мерсью, зачем нам было разрушать города и убивать людей, если именно человеческие женщины стали для нас самым ценным ресурсом. Все остальное давала нам наша магия. Нет, мы берегли людей. Но не все люди перешли под нашу руку. Были отдельные города, деревни и фанатики, которые не признавали наше превосходство над человеческой расой. Вот они боролись с нами. Ну, если может младенец бороться со взрослым. Рассмеялся Нирон. Мне смешно не было, и я просто промолчала, как можно старательней представив все, что я думаю про драконов вообще, и Нирона в частности. Наглые и высокомерные чудовища!